крест Божией Матери, то услышал ее сладкий и в то же время требовательный голос: «Кирилл, удалися отсюда и иди на Белое озеро. Там я уготовила тебе место, где спасешься». Чернец открыл окно кельи, увидел огненный столб на севере. Кириллу в ту пору было не менее 60 лет, но он отправился в долгий и трудный путь. На Белом озере, а точнее горе Маури, возвышавшись над Шексной, в чаще леса, окруженной водой, монах признал то место, которое указала ему Богоматерь. Здесь был поставлен деревянный крест, и отсюда осенью 1400 года, или в лето 6908 от створения мира, и началась история Кирилла Белозерского монастыря. Впрочем, долгое время он просто назывался Кириллов. Жил пустынник в землянке, постился и молился неустанно. Но затем вокруг праведника стали собираться люди и строиться. Первая деревянная церковь была поставлена во имя Успения Пресвятой Богородицы. Монастырский устав был аскетическим, и даже в глубокой старости, а он прожил более 90 лет, Кирилл не позволял себе послаблений ни в молитве, ни в работе, ни в еде. К XVI веку Кириллов монастырь, куда делали богатые вклады московские великие князья и царь Иван Грозный, стал наряду с Троицей религиозным центром Руси. Сюда съезжались и сходились на богомолье все слои общества. Здесь имелись чудотворные иконы, мастерские по иконописи и богатая библиотека, включавшая не только книги религиозного содержания, но и летописи, справочную литературу по естествознанию, медицине, астрономии и даже правильному питанию. Они верхом приближались к обители страны Сиверского озера, и Кириллов монастырь, и прилегавшие к нему заселенные окрестности, как будто постепенно вставали из воды. Внутри детинца, километровой окружностью с 8 башнями, находилось несколько каменных храмов: Успенский, Введенский, Спасо-Преображение, святого Иоанна Лествичника и во имя Сергия Радонежского. В память о рождении Ивана Грозного его отец, великий князь Василий III, велел построить здесь же церковь Рождества Иоанна Предтечи. Дженкинсон, Памва и сопровождавшие их люди, как русские, так и англичане, остановились на британском торговом подворье, расположенном неподалеку от крепостных стен. Инок отпросился у капитана на недолгое время, чтобы посетить Успенский собор. Там он поставил свечу и иконы Божией Матери, именуемой Адигитрия, то есть путеводительница. С этой иконою святой Кирилл шел из Москвы. Она указывала ему путь, а ночью, говорят, от нее исходил нерукотворный свет. Помолившись, Памба заказал местным монахам 40 уст о здравии рабы Божией Марфы. Узнав об этом, Дженкинсон нахмурился и сказал: «Как бы не донесли царю святые отцы». Памба безразлично пожал плечами. На следующее утро они сели на снаряженную шхуну и по Белому озеру доплыли до верховьев Шексны, которая впадала в Волгу. Они спешили. Они шли днем и ночью и даже не стали причаливать у пристани Ярославля. На палубе, на виду для приманки с воздуха, лежала груда золота. Пара мешков с пенькой были посыпаны строгановскими золотыми монетами. Купеческое семейство занималось чеканкой собственных денег. Дженкинсон регулярно изучал небесное пространство с помощью неведомой еще России подзорной трубы, но безрезультатно, летало только то, что положено. Так добрались до Костромы, где пришлось задержаться. Накануне город с окрестными селениями выгорел полностью. Это не было происками врагов, а скорее стихийным бедствием, вызванным, возможно, неосторожным обращением с огнем и необычайно жарким, но уже уходящим летом. К Кто побогаче ушел и стал заново строиться на новом месте, неподалеку.